Марс, Тевтатес и Езус. На третье место после Меркурия и Аполлона среди гальских богов Цезарь ставит Марса, о котором сообщает: «Марс главенствует в войнах». Культ Марса был достаточно широко распространен в Римской Галлии, но его изображения, по большей части, представляют типичный образ греко-римского бога войны. Среди них, правда, выделяется одно, в котором проступают типично гальские черты. Это изображение бога на пилоне из Мавилли, Кот-д'Ор, датированное концом правления Августа. Снаряжение бога типично для гальских воинов последних лет независимости. Кольчуга, копье, большой меч, длинный шестиугольный щит, украшенный причудливым орнаментом. Позади, положив руку на щит, стоит богиня и его спутница. Нужно отметить, что изображение женской фигуры рядом с богом войны не характерно для римского искусства. Рядом с богом поднимается огромная змея с головой барана, символ подземного мира и в то же время символ плодородия и богатства. В Римской Галлии Марс получил множество прозвищ. Альбиорикс – король мира, Ригизамус – очень царственный, Катурикс – царь боя, Камалус – могущественный, Руиданус – красный, Леукетиус – блестящий, Сегомо – победоносный. По этим прозвищам можно судить, что гальский Марс был прежде всего военным богом. Он покровительствовал укрепленным городам. Бизансон защищал Марс Семинал, Венс – Марс Винти. Марс был покровителем погонщиков мулов, и в этом качестве он носил прозвище Мулло. Его собственным животным был боевой конь. У гальского Марса есть также прозвище Смерти – поставщик. Он сражался за изобилие и охраняет поля, как во время войны он охраняет вооруженный народ и укрепленный город. В мирное время он продолжает стоять на страже, охраняя свой народ от врагов, демонов, болезней. Галлоримский Марс был богом-покровителем здоровья, общим богом и в то же самое время личным защитником каждого человека. По словам Жулиана, люди приносили посвящение своему Марсу как личному гению и покровителю. В римское время у гальского Марса было одно прозвище – который указывает на кельтского бога, скрывающегося под римским именем. Это Марс Тоутатис. Теутатис, Тотатис, Тутатис. Марс племенной, Марс племени. В Англии было найдено несколько посвятительных надписей Марсу Теутатису. Честертон, Роскивуд. Марсу Тотатису, Йорк. И Марсу Тутатису, Олд Карлайл. Марс Тоутатис встречается в посвящениях, найденных в Зикау, Штирии и Риме. Римский поэт первого века Лукан в своей поэме «Фессалия» называет имена трех кельтских богов, и среди них имя Тевтатеса. «Успокаивают ужасной кровью, — пишет он, — свирепого Тевтатеса и страшного Езуса в его диких святилищах и Тараниса на алтарях не менее кровавых, чем алтари Дианы Скифской». Средневековые комментаторы несколько веков спустя дополняют сведения Лукана, сообщая о различных способах человеческих жертвоприношений, посвящавшихся каждому из трех богов. Человека, приносимого в жертву Тевтатису, топили в бочке, Езусу вешали на дереве, Таранису сжигали в деревянном чане. Попытки идентифицировать этих богов и определить их функции – дело достаточно трудное, так как средневековые комментарии дают противоречивые сведения. Например, Тевтатиса комментаторы Лукана отождествляют то с Меркурием, то с Марсом. Как мы видели в надписях, Тевтатис в основном отождествляется с Марсом. Судя по многочисленным прозвищам гальского Марса, в некоторых случаях он заменял местного бога племени или в качестве вождя во времена войны, или как покровитель племени в мирное время. Он как бы вбирал в себя местных тевтатисов, кельтских племенных богов. Их личные имена становились прозвищами Марса. Если же они назывались просто Тевтатис, бог племени, то и это общее наименование кельтского племенного бога превращалось в местное прозвище Марса. Ученые уже давно пытаются определить сферу деятельности Тефтатиса, прослеживая этимологию его имени. Имя Тефтатис происходит от кельтского слова, обозначающего племя. Теута, Тоута, Тота. Следовательно, Тефтатис – это бог племени, то есть это не имя собственное, а прозвище племенной. Оно не определяет сферу деятельности бога, а только дает представление о том, что он играл важную роль в жизни племенной общины. И поскольку племя было образованием столько же военным, сколько политическим, бог племени был связан с войной и борьбой. Если отождествлять Марса Цезаря с Тефтатисом, то сообщения Лукана и средневековые комментарии, описывающие его кровавый культ, противоречат посвятительным надписям, в которых галло-римский Марс предстает как мирное божество. Согласно этим свидетельствам, лучшей жертвой для Тефтатиса было утопление человека в сосуде. В знаменитом тексте Страбона, посвященном жестокому обычаю кимвров, приводится развернутое описание процедуры жертвоприношения Тефтатису. Передают, что у кимвров существует такой обычай. Женщин, которые участвовали с ними в походе, сопровождали седовласые жрицы-прорицательницы, одетые в белые льняные одежды, скрепленные на плече застежками, подпоясанные бронзовым поясом и босые. С обнаженными мечами эти жрицы бежали через лагерь навстречу пленникам, увенчивали их венками и затем подводили к медному жертвенному сосуду вместимостью около 20 амфор. Здесь находился помост, на который выходила жрица и, наклонившись над котлом, перерезала горло каждому поднятому туда пленнику. По сливаемой в сосуд крови одни жрицы совершали гадания, а другие, разрезав трупы, рассматривали внутренности жертвы и по ним предсказывали своему племени победу. Следует заметить, что такое соединение жертвоприношения с прорицанием более соответствует магу и прорицателю Меркурию, чем богу войны Марсу. Недаром комментаторы Лукана зачастую отождествляли Тефтатиса с Меркурием. В этом тексте Страбона речь скорее идет о кельтском, чем о германском обычае, так как кимвры были сильно смешаны с кельтскими этническими элементами. Возможно, сцена жертвоприношения Тефтатису изображена на одной из пластин котелка из Гундерструпа. Очень высокая фигура, бог или жрец, окунает людей вниз головой в котел. К котлу движется группа пеших воинов, а в верхнем ряду встречная группа всадников удаляется от жертвенного сосуда. Таким образом, котел является центром замкнутого процесса. Воины идут к котлу, окунаются в него и отъезжают на лошадях. Нам неизвестны ритуал и миф, к которому относится изображение. Об его смысле можно только строить догадки. Одна состоит в том, что здесь представлено воскрешение из мертвых. Лошадь иногда принадлежит к загробному миру, и умершие герои часто изображаются верхом на лошади. Более правдоподобно выглядит предположение, что здесь изображена инициация, которая часто представлялась как символическая смерть. Будучи переходным моментом, она разделяет две фазы жизни. Тогда воинов на лошадях можно было бы рассматривать как новых молодых членов племени после инициации, становящихся всадниками. В таком случае гигант, который их одного за другим окунает в котел, мог бы быть жрецом, проводящим обряд. Не обязательно думать, что совершающий жертвоприношение персонаж – это сам Тефтатис, хотя огромный рост как будто намекает на его сверхъестественную сущность. Несомненно только то, что на котелке из Гундерструпа изображена жертвенная смерть в сосуде, которую средневековые комментаторы связывали с Тефтатисом. О такой смерти рассказывается в саге «Смерть Муирхертаха, сына Эрк». Однажды король Ирландии Муирхертах оказался во время охоты один на холме, и тут появилась перед ним девушка редкостной красоты, одетая в зеленый плащ. Король тотчас воспылал к ней страстной любовью. Девушка представилась ему как любовь Муирхертаха и объявила, что сведуща в тайных делах, а потом добавила, что давно уже знает его и ждет встречи с ним. «Я дам тебе все, что могу дать, о девушка», — сказал ей Муирхертах, и она согласилась войти в его дом при условии, что он никогда не произнесет ее имени, что мать его детей будет удалена с ее глаз и что ни один клирик не войдет в ее дом. Король принял эти условия и только пожелал узнать имя девушки, чтобы случайно не произнести его. «Мое имя — вздох, свист, буря, резкий ветер, зимняя ночь, крик, рыдание, стон», — ответила она. Чтобы угодить девушке, Муирхертах прогнал из своего дома королеву и ее детей, и после этого созвал всех сведущих в искусствах и ремеслах вместе с женами на большой пир. Ирландский святой Карнах был так возмущен изгнанием королевы, что проклял это место и своими руками вырыл для короля могилу, сказав при этом: «Тот, кому приготовлена эта могила, — конченый человек. Поистине конец пришел его царствованию и владычеству». Король же тем временем сел на свой трон, а девушка села по правую руку от него, и король почувствовал в ней могущество богини. Муирхертах попросил ее совершить какое-нибудь чудо. Тогда девушка превратила воду из реки Бойны в вино, а листы папоротника в свинину. И эти волшебные еда и питье вдвое уменьшили силу короля и его людей. Затем она создала два полка призраков, причем один состоял из синих воинов, а другой из безголовых. Сам Муирхертах выбился из сил, сражаясь с ними, хотя это на самом деле были одни лишь камни, папоротник да дерн. На седьмую ночь, в канун среды, после Самайна, поднялась буря. «Это стон зимней ночи», — сказал король. А девушка отвечала ему: «Это я, резкий ветер. Я зимняя ночь. Я стон. Я ветер». Когда король вновь заговорил о буре, которая с каждой минутой становилась все сильнее, девушка спросила его: «Зачем называешь ты мое имя, о муж? Теперь ты обречен». «Это правда, ибо было предсказано, что моя смерть будет подобна смерти моего деда. А Муирхертах сам сжег своего деда в его же доме. Каждую ночь его мучили ужасные видения огня и воды». Девушка меж тем рассыпала повсюду огонь. Вокруг дома она поставила полки призрачных воинов, а королю сказала, что это Туатал Майлгарб, сын Кормака Одноглазого, явился со всем своим войском убить Муирхертаха и занять его трон. Муирхертах спрятался в бочку с вином и захлебнулся, а горящие бревна рухнули на него и сожгли его тело. По сообщению Страбона, друиды верили, что в конечном счете огонь и вода одержат верх, то есть Муирхертаха мучили видение конца света. Сходный сюжет мы находим в скандинавской мифологии. Фьёлнир, сын бога Ингви Фрейра, утонул в бочке с медом. Фьёлнира всегда отождествляют с Одином. Исходя из этого, можно предположить, что Тефтатес соответствовал Одину. Этот ряд можно было бы дополнить именами гальского Меркурия и Луга. Косвенно на связь Тефтатеса с Одином и Лугом указывает еще одно обстоятельство. В некоторых надписях Тефтатесу дается прозвище Медурис, которое позволяет отождествлять его с ирландским богом Медиром. Он действует главным образом в саге о сватовстве Кэттайн. Возможно, имя Медира происходит от индоевропейского корня, обозначавшего мед, напиток, с которым Один был тесно связан. Кроме того, во время ссоры Элкмара и Мак-Ока Медир потерял глаз, который потом ему исцелил Диан Кехт. Этим увечьем Медир также напоминает Одина и Луга. В таком случае Тефтатес отождествляется скорее с Меркурием Цезаря, чем с Марсом. То с Меркурием, то с Марсом средневековые комментаторы идентифицируют также второго кельтского бога, упомянутого в тексте Лукана – Езуса. В одном источнике сообщается, что Езус – это Марс, и в жертву ему приносят людей, повешенных на дереве, а в другом, что это Меркурий, почитаемый торговцами. Слово «Езус» встречается в таких гальских личных именах, как «Езу Нертус», «Езу Магнус», «Езу Генус», а также в названиях гальского племени Езувиев. Толкования этого слова различны, иногда прямо противоположны. Одни исследователи переводили его как «ужасный», а другие как «добрый». Мы с вами уже встречались с изображениями Езуса в разделе второй главы, посвященном символизму быка. Напомним еще раз об этих изображениях. На одном из рельефов, украшающих алтарь начала первого века, изображен бородатый человек в короткой тунике, замахнувшийся топором, которым он обрубает ветви дерева. В верхней части рельефа высечено имя Езус. На соседнем рельефе изображен бык, состоящими на его спине тремя журавлями. На рельефе алтаря, найденного в Трире, изображен безбородый человек, рубящий дерево. В листве дерева можно различить голову быка и трех журавлей, сидящих на ветвях. Сравнивая оба алтаря, ученые делают вывод, что Езус и бык с тремя журавлями, изображенные на соседних створках Парижского алтаря, принадлежат к одной и той же сцене, а на рельефе алтаря из Трира воспроизводится тот же самый миф, содержание которого нам неизвестно. Мы уже обсуждали рельефы обоих алтарей и пришли к выводу, что бык, изображенный вместе с журавлями, проводниками душ умерших, связан с другим миром, а в качестве астрального символа он является воплощением космического плодородия. В таком случае дерево, изображенное на обоих алтарях, — это мировое древо. Понятно, что в окружении таких символов может быть изображен только великий бог. На рельефе из Парижа Езус предстает в окружении богов такого высокого ранга, как Юпитер и Вулкан. Средневековые комментарии к тексту Лукана сравнивают его с великими римскими богами. Остается только ответить на вопрос, кто же такой Езус, Марс или Меркурий. Поскольку самой характерной чертой Езуса является способ совершения жертвоприношений в честь Него, то возникает аналогия с Одином, жертвы которому тоже вешались на дереве. Затем через посредство Одина эта аналогия приводит к Меркурию. Езус имеет и другие черты сходства с Одином. Оба бога были покровителями перемещений и перевозок. Одина называли богом фрахта, он посылал морякам попутный ветер. Будучи богом хитрости и козней, искусства и мастерства, Один покровительствовал корабельщикам. Езуса тоже почитали корабельщики. Парижский алтарь был заказан корабельщиками из Лютеции. Нельзя не заметить, что в таком виде он очень напоминает Меркурия. Таким образом, в римской Галлии Марс и Меркурий смешивались друг с другом, но перевес был на стороне Меркурия.